Глава 13. Кевин, я опоздаю на работу, если... А ты не позвонишь? Можешь, позвони и скажи, что задержишься. Или это совсем невозможно? А если это очень, очень важно? Мистер Делливан спросил осторожно, что-нибудь произошло? Пожалуйста. Миссис Делливан стояла в дверях спальни Кевина, Мэг сзади нее. Обе они с любопытством смотрели на мужчину, одетого в деловой костюм, и рослого мальчика, все еще не переодевшего свои короткие брюки. — Я думаю, что смог бы. Но пока ты не скажешь, в чем дело. Кевин понизил голос и, покосившись на дверь, сказал: — Дело в папаше Мэриле и в аппарате. Мистер Делливан, который поначалу был озадачен только тем, что говорят глаза Кевина, теперь подошел к двери. Он что-то прошептал жене, та кивнула в ответ. Затем он закрыл за собой дверь, больше не обращая внимания на протестующие кныканье Мэг, похожие на пение птички, которая расположилась на телефонном проводе за окном спальни. — Что ты сказал маме? — спросил Кевин. — Ну, это чисто мужской разговор. Мистер Делливан слегка улыбнулся. — Я полагаю, она думает, что ты захотел поговорить о мастурбации. Кевин покраснел. Мистер Делливан с интересом посмотрел на него. — Ведь это не так. — Не так ли? — Я имею в виду, что ты знаешь, о... — Знаю, знаю, — поспешно ответил Кевин. Он не собирался говорить своему отцу и был вообще не уверен, что подберет нужные слова, даже если бы очень этого захотел. Что его поразил? Больше всего не тот факт, что не только отец слышал о мастурбации. Это не должно было его удивлять, хотя удивило. Но его мама была в курсе. Ничего, все это пустяки по сравнению с ночными кошмарами, с тем, что он наконец понял. Я о папаше говорил тебе. И о кошмарах, которые мне снятся. Но больше всего о камере, потому что папаша украл ее, папа. Кевин! Я знаю. Я разбил ее на кусочки, на его чурбаке для рубки мяса. Но это был не мой аппарат, а другой аппарат. Это еще не самое плохое. Самое ужасное в том, что он продолжает пользоваться ею, снимая фотографии. Та собака готова уже выпрыгнуть. Когда это случится, я думаю, она убьет меня. В том мире она уже начала. Он не смог закончить. Кевин снова удивил самого себя, в этот раз расплакавшись. К тому времени, когда Джон Делливан успокоил своего сына, было 8:10, и он примирился с мыслью, что опоздал на работу. Он держал мальчика в руках, что бы там ни было. Это действительно потрясло ребенка. В то время, когда Кевин дрожал и только набирал с всхлипыванием воздух в легкие, мистер Делливан подошел к двери и осторожно открыл ее в надежде, что Кейт уведет Мэг вниз. Он думал, что она это сделает, и она это сделала. Прихожая была пуста. Хоть кто на нашей стороне, — подумал он и вернулся к Кевину. — Теперь ты можешь говорить? — спросил он. — Папаша взял мой фотоаппарат, — произнес хрипло Кевин. Его красные глаза, еще влажные, близоруко вглядывались в отца. Он взял ее каким-то образом и пользуется этой камерой. — Это то, что тебе снилось? — Да, и я вспомнил еще кое-что. — Кевин, тогда это был твой аппарат. Извини, сын, но твой. Я даже видел маленький осколок на боку. Он, видимо, как-то подменил его. — Кевин, это, кажется, ерунда. — Послушай, — Кевин говорил настойчиво, — ты можешь меня выслушать? — Хорошо, да, я слушаю. Я вспомнил, что когда он передал мне аппарат, когда вернулись обратно, чтобы разбить его, помнишь? Да. Я заглянул в маленькое окошко, где счетчик показывает, сколько еще осталось кадров. Он, пап, показывал 3. Хорошо. И что же из этого следует? Внутри была заряжена кассета. Я знаю, потому что помню одну из тех черных, блестящих штучек, которые подпрыгнули, когда я разбил аппарат. Я повторяю. Что из этого следует? В моем аппарате, когда я отдал его папаше, не было кассеты. Вот что из этого следует. Я сделал 28 фотографий. Он хотел, чтобы я сделал еще 30 до полного количества 58. Может быть, я купил бы еще, если б знал, что он собирается сделать. Но когда я испугался... Да, мне тоже было немного не по себе. Кевин посмотрел на него с уважением. И тебе было страшно? Да, продолжай. Кажется, я догадываюсь, к чему ты клонишь. Я хотел сказать, что он просто сэкономил, но недостаточно. Наполовину. Да, он безнравственный, скряга, папа. Джон Делливан слегка улыбнулся. Это так, мой мальчик. Один из самых отъявленных, вот что я хочу сказать. Продолжай. И заканчивай. Время летит. Кевин взглянул на часы. Было почти 8. Никто из них не знал, что папаша проснется через 2 минуты и начнет обычные хлопоты, большую часть из которых вряд ли верно вспомнит потом. — Хорошо, — сказал Кевин. — Все, что я пытаюсь сказать, так это то, что я не мог купить больше кассет, даже если бы захотел. Я потратил все свои деньги, купив 3 пачки. Пришлось даже занять доллар у Меган, поэтому я разрешил ей тоже немного поснимать. — Между нами? Ты истратил все экспозиции, все до единой? — Да, да. Он даже сказал, что их было 58. В промежутке между тем, когда я отщелкал все фотографии, которые он хотел, и когда мы пришли взглянуть на то, что снял, он больше ничего не покупал. Фотоаппарат был пуст, когда я принес его папа. В маленьком окошке была цифра 0. Я видел, я помню это. Потому, если бы это был мой аппарат, как там могла появиться цифра 3, когда мы спустились вниз? Он не мог. После этого его отец замолчал. Необычно мрачное выражение, столь нехарактерное для него, появилось на лице, как только он осознал, что папаша мог сделать это. И правда состояла в следующем. Он, Джон Делливан, не хотел верить, что папаша мог так поступить, что никакой горький опыт не является настоящей вакциной против глупости. И если папаша смог обвести его вокруг пальца, то почему бы это не могло произойти с его сыном? — Не мог что? О чем ты думаешь, папа? Что тебя так поразило? — Действительно. Кое-что его поразило. С каким желанием папаша спустился вниз? Взял фотографии, чтобы они могли внимательно посмотреть на предмет, болтавшийся на шее собаки. Предмет, оказавшийся галстуком Кевина. Тем самым последним подарком тетушки Хильды с защипом в виде птицы, похожей на дятла. — Мы могли бы спуститься с вами, — сказал Кевин, когда папаша предложил принести фотографии, но не вскочил ли старик треща, как цикада? Он что-то сказал. Но правда состояла вот в чем. Мистер Делливан признался себе. Я едва ли заметил, что он говорил или делал, потому что я хотел увидеть снова эту чертову пленку, и правда еще состояла в следующем. Папаше даже не надо было особенно утруждаться. Хотя мистер Делливан с трудом хотел верить, что старый сукин сын не был готов сделать это, но если все обстояло именно так, он мог подняться вместе с ними, спуститься одному и просто взять аппарат Кевина. Он мог подменить хоть 20 аппаратов на досуге. Папа, думаю, он мог это сделать, — сказал мистер Делливан. Но зачем? Кевин смог лишь помотать головой. Он не знал, зачем. Но уже то, что мистер Делливан верил, немного успокаивало. Может быть, честному человеку не надо учиться простой вселенской правде снова и снова. Может быть, эта правда в конечном итоге становится частью его. Он захотел вслух сформулировать лишь один вопрос, чтобы найти на него ответ. Почему папаши Мэрилы что-либо делают? Ради выгоды. Вот в чем была причина. Основная причина, самое главное. Кевин хотел разрушить аппарат. После просмотра папашиной видеопленки мистер Делливан был полностью согласен. Из троих. Кто мог глядеть значительно дальше? Конечно, папаша Реджинальд Мэрион, папаша Мэрил. Джон Делливан сидел на краю кровати Кевина, обняв своего сына за плечи. Теперь он встал. — Одевайся. Я спущусь вниз и позвоню. Скажу Брандону, что, возможно, буду позже, но думаю, что не поеду. Он уже мысленно разговаривал с Брандоном Ридом, но был не так уж погружен в себя, чтобы не заметить благодарность, вспыхнувшую на озадаченном лице его сына. Мистер Делливан улыбнулся немного и почувствовал, как нехарактерное для него подавленное настроение спало и окончательно улетучилось. — Я думаю, — сказал он, двигаясь к двери, — нам следует нанести визит папаше Мэрилу. Он взглянул на часы, стоявшие на тумбочке. Было 9:50, и в эмпориум галлориум кувалда обрушилась на копию немецких часов с кукушкой. Он обычно открывается в 9:30. К этому времени мы к нему и зайдем, я думаю, если ты поторопишься. Он сделал паузу. Холодная улыбка тронула его губы. Он улыбался сыну. Думаю, ему придется объясниться. Вот что я хочу сказать. Мистер Делливан вышел, закрыв за собой дверь. Кевин быстро вскочил и начал одеваться.